Елизавета Соболянская. Бабушка для ведьмы. Пролог. Телефон отчаянно запищал, дергаясь в кармане передника, как припадочный. Зинаида Ивановна неспешно выудила смартфон, приложила палец к сканеру отпечатков и, слегка нахмурясь, нажала зеленый значок «Ответить». «Катя, что-то случилось?» «Случилось», — молодая красивая женщина билась в истерике. «Вот, посмотри, что твоя внучка творит!» Камера метнулась к светлому полу, потом вознеслась к потолку, описала полукруг по просторной комнате, обставленной элегантной мебелью. Зинаида Ивановна спокойно ждала. Ее дочь пересекла гостиную и вошла с телефоном в другую комнату. Сизо-синие обои, расписанные черными крышами, летучими мышами и черными кошками. Светильник луна под потолком. Кушетка, обтянутая черной ворсистой тканью. Подушки темных тонов. Тонкая девчонка с черной косой сидит, поджав ноги в синих шароварах. Поверх черного топика накинута полураспахнутая мантия, расписанная лунными звездами, мистическими знаками. Рядом дремлет молодая черная кошечка. На черном столе черный ноутбук, рядом хрустальный шар на вычурной подставке, пластиковый череп, банки с красками, карты Таро, курильница с сизым дымком. «Вот, мама, полюбуйся. Тина окончательно сошла с ума со всей этой мистикой». Девчонка приоткрыла темные глаза и усталым тоном спросила. «Мама, зачем ты так кричишь? Андрей не знает, что делать, и я не знаю». «Катя, успокойся», — вздохнула Зинаида Ивановна. «Не пойму. Почему ты так нервничаешь? В ее возрасте ты тоже мечтала стать волшебницей». Катерина поперхнулась и вышла из комнаты дочери. «Я так больше не могу. Андрей просит сына, но... В общем, мама, встречай внучку на лето. Если ты ее не примешь, я отправлю ее в лагерь для трудных подростков. Больше я этой ерунды в доме не потерплю». Сказав это, молодая женщина с силой нажала отбой и, бросив телефон на диван, ушла в ванную, умыться и привести себя в порядок. Ее собеседница покачала головой, отхлебнула травяного чаю и подмигнула вальяжному черному коту. «Слышал, Фимка, Катя отправляет к нам Тинкербелл. Будет весело». Кот протяжно зевнул, потянулся, поточил когти, оплетенный половичок, и, мазнув хозяйку хвостом по ногам, прошествовал на кухню. «Новости новостями, а завтрак по расписанию».